Следующая тема очень простая. Внешняя политика СССР во время Великой Отечественной войны. Здесь план очень простой. Первое, 1941-1942 год. Второе, 1943 год. Третье, 1944-1945. Сразу же после начала Великой Отечественной войны правительства Великобритании и США выступили с заявлением о поддержке борьбы народов СССР. Нужно сказать, конечно, что нападение Гитлера на Советский Союз позволило британцам вздохнуть с облегчением, потому что не случись этого нападения, Великобритании пришлось бы очень и очень туго. 12 июля 1941 года в Москве было заключено Советско-английское соглашение о совместных действиях против Германии. Это был первый шаг в создании антигитлеровской коалиции. Юридически антигитлеровская коалиция была оформлена 1 января 1942 года в Вашингтоне, когда после удара японцев по американской базе Перл-Харбор на Гавайях представители 26 государств подписали Декларацию Объединенных Наций о борьбе с агрессорами. В ходе войны к декларации присоединилось еще более 20 стран. Нужно сказать, что удар Японии по Перл-Харбор превратил Вторую мировую войну по-настоящему в мировую, потому что до этого она была евразийской. Кстати, история с Перл-Харбор до сих пор очень и очень темная. По-видимому, Рузвельт прекрасно знал, что японцы собираются нанести вот этот вот страшный удар, но ему нужен был повод для того, чтобы Соединенные Штаты вступили в войну, потому что на выборы, на которых последние выборы, которые он выиграл, он клялся и божился, что Соединенные Штаты не будут участвовать в мировой войне, если их не вынудят обстоятельства. И вот эта вот бомбардировка Перл-Харбор, она в этом плане решала его проблемы и проблемы той части американского истеблишмента, который хотел войны. По иронии судьбы, 11 сентября 2001 года, когда долбанули по башням-близнецам, в этот день закончила свою работу комиссия по выяснению истории с Перл-Харбор. И историки пришли к выводу, что японские торпеды были настолько низкого качества, что они не могли пробить броню самого крупного корабля Соединенных Штатов, где и погибло больше всего людей, и что взрыв, по-видимому, был произошел внутри самого корабля. То есть это, если они правы, то был внутренний взрыв, который должен был помочь создать впечатление японской атаки. На мой взгляд, это ирония истории, что это произошло в момент взрыва башен-близнецов, с которыми тоже практически, ну понятно, что официальная версия критики не выдерживает. Иными словами, вот этот инцидент с Перл-Харбор, он лежит, находится в череде таких же инцидентов, как взрыв 1898 года, взрыв американского судна «Мэн» на Кубе, после чего американцы объявили войну Испании, танкинский инцидент 1965 года во Вьетнаме, после чего американцы начали войну с Вьетнамом, ну и 11 сентября. Как бы то ни было, нападение японцев на Перл-Харбор сделало войну по-настоящему мировой. И, повторяю, 1 января 1942 года в Вашингтоне была юридически создана антигитлеровская коалиция. Еще 18 июля 1941 года советское правительство поставило перед Великобританией вопрос об открытии Второго фронта на севере Франции. Однако британцы отклонили это предложение, Черчилль сказал, что это возможно будет только года через два, через три. Я напоминаю вам то письмо, которое Черчилль написал фон Клейсту в 1938 году в сентябре, когда он сказал, что надо Гитлеру дать будет порезвиться 3-4 года, и только после этого решать его проблему. Трудно складывались отношения и с США. Сенатор Труман, будущий президент Соединенных Штатов Америки после смерти Рузвельта, заявил, что нужно помогать России, если будет побеждать Германия, нужно побеждать Германию, если будет побеждать Россия. То есть нужно, чтобы эти две страны вымотали полностью друг друга. Тем не менее, 2 августа 1941 года правительство США приняло решение о помощи СССР. А в сентябре 1941 года СССР заявил о том, что окажет помощь французскому народу в борьбе с Германией. Но, разумеется, это было, сказать, некое просто заявление, потому что на тот момент Советский Союз французскому народу в борьбе против Германии помогать не мог, да и французский народ не очень хотел воевать с Германией, французы хотели жить спокойно. В сентябре же 1941 года советская делегация участвовала в межсоюзнической конференции в Лондоне, где обсуждалась Атлантическая хартия. Отметьте себе, пожалуйста, этот документ, Атлантическая хартия. Это документ, подписанный Великобританией и США в августе 1941 года, о принципах устройства мира после победы над нацистской тиранией. То есть британцам и американцам уже в августе 1941 года было понятно, что Гитлер войну не выиграет. Впереди еще много боев, много войны, но Гитлеру войну не выиграть после того, как он не сокрушил Советский Союз в течение 2-2,5 месяцев. В конце сентября, начале октября 1941 года состоялась Московская конференция трех держав – СССР, США и Великобритания, где было достигнуто соглашение о передаче правительствами США и Великобритании Советскому Союзу в течение 9 месяцев значительного количества вооружения, включая 3500 самолетов и 4500 танков, а также ряда стратегических материалов. Это был значительный шаг в развитии антигитлеровской коалиции, который ускорил принятие правительством США решения о распространении на СССР закона о ленд-лизе. Ленд-лиз – это система передачи взаймы или в аренду другому государству различных материалов, необходимых для обороны. Закон о ленд-лизе был принят Конгрессом США в марте 1941 года. И прежде всего это была помощь сначала Великобритании, но потом ее распространили на Советский Союз. Зимнее наступление Красной Армии под Москвой опять поставило вопрос об открытии Второго фронта. Ну и опять, прежде всего, британцы, они здесь играли решающую роль, сказали, что союзники не готовы. Вместо этого в мае 1942 года в Лондоне был подписан договор между СССР и Великобританией о союзе в войне против фашистской Германии и ее союзников в Европе. Затем в июне 1942 года было подписано аналогичное советско-американское соглашение, то есть процесс образования антифашистской коалиции завершился летом 1942 года. Тогда же США и Великобритания обязались открыть второй фронт в 1942 году. Но они его не открыли ни в 1943, ни в 1942, ни в 1943, а только в 1944 году, когда стало ясно, что Советский Союз сам может выиграть войну и выйти на Атлантическое побережье Франции. Вот этого союзники наши, так называемые, допустить не могли, и поэтому в июне 1944 года открыли второй фронт. Весь 1942 год и первую половину 1943 года англичане и американцы наращивали военный потенциал, но их действия ограничивались Северной Африкой. В 1943 году американцы высадились на Сицилии и в Южной Италии, но второй фронт не открывали. В ноябре 1943 года в Тегеране состоялась встреча «Большой тройки» – Сталин, Черчилль, Рузвельт. Немцы, немецкая разведка пыталась помешать этой встрече, собственно, они готовили покушение на представителей Большой Тройки, и это покушение было сорвано прежде всего советской разведкой. А кто смотрел советский фильм «Тегеран 43»? Раз, все, один человек. Я рекомендую всем. Фильм хорошо сделан. Там немножечко есть погрешности против исторической правды, но он сделан очень-очень неплохо. Когда-то в советское время, когда я его посмотрел, он мне показался средним. Это была вторая половина 80-х годов. А вот я посмотрел его года 3 или 4 назад, и он у меня совсем произвел впечатление. Ну, может, это, так сказать, на фоне того ублюдства, которое мы сейчас видим в кинотеатрах и на телеэкране, но думаю, что не только. Думаю, во-первых, там и музыкальный ряд хороший, там играют. Это советско-французско-немецкий фильм. Фильм сделан очень неплохо. Рекомендую. Так вот, в Тегеране советская разведка не позволила немцам устроить покушение на Большую Тройку. Большая Тройка, повторяю, Сталин, Черчилль, Рузвельт. И именно здесь англичане и американцы пообещали открыть второй фронт в 1944 году. Кроме того, Черчилль и Рузвельт высказали свое удовлетворение тем, что в 1943 году советское правительство распустило Коминтерн. Повторяю, что вот это вот решение, которое было результатом решения открыть второй фронт, которое было результатом Тегеранской конференции, трудно сказать, было бы оно выполнено в 1944 году или нет, если бы Советский Союз, повторяю, не продемонстрировал войну, он может выиграть один. Следующая встреча Большой Тройки произошла в феврале 1945 года в Ялте. Опять же, Сталин, Черчилль, Рузвельт и, соответственно, министры иностранных дел трех стран. К моменту Ялтинской конференции советские войска действовали уже в 60-70 километрах от Берлина, а союзники находились в 500 километрах от Берлина. В Ялте обсуждались военные вопросы и политические. Главный вопрос – вопрос о послевоенном устройстве мира. Руководители держав утвердили соглашение о зонах оккупации Германии и об управлении Большим Берлином. Германия делилась на три зоны, и Берлин тоже делился на три зоны – британскую, американскую и советскую. В район Большого Берлина вводились вооруженные силы трех держав, создавался верховный контрольный орган, и Советский Союз опять заблокировал идею расчленения Германии. Дело в том, что союзники хотели разделить Германию на много, так сказать, много государств, то есть вернуть Германию в ее состояние 17 века. Советский Союз выступал против этого. И в лучшем случае, сказать, Германия могла быть разделена на три части, то есть советская, британская и американская. Впоследствии французы потребуют свою часть, на что Сталин скажет, что он категорически против. И если кто-то из союзников хочет, может поделиться с французами своей, сказать, частью. Ну, с французами поделились, им выделили союзники, англосаксы им выделили небольшую, сказать, часть, поэтому Германия и Берлин оказались разделены на четыре части, появился французский сектор. В Ялтинской конференции встал вопрос также о репарациях. Общая сумма после долгих споров была определена в 20 миллиардов долларов. Из них Советский Союз должен был получить половину, сказать, как наиболее пострадавшая в результате агрессии Третьего Рейха страна. В Ялте была принята декларация об освобожденной Европе, которая предусматривала совместные действия держав-союзников в разрешении политических и экономических вопросов после окончания войны. Очень остро стоял вопрос о Польше. Если о послевоенных границах Польши договорились быстро, то по составу польского правительства начались дискуссии. США и Великобритания не хотели признавать временное правительство Польши из-за его просоветской ориентации. Они говорили, что легитимное правительство находится в Лондоне, куда они бежали в 1939 году. На это Советский Союз не мог согласиться, и все-таки Сталин дожал этот вопрос, СССР одержал дипломатическую победу по этому вопросу. Прошло также и советское предложение о формировании правительства Югославии во главе с Тита. В то же время Сталину пришлось пойти на уступки по вопросу о Греции, где было очень сильное коммунистическое, руководимое коммунистами партизанское движение, но по сути произошел размен Греции на Польшу. Огромное значение имело решение держав о создании новой международной организации по поддержанию мира, основы которой были заложены в октябре 1944 года на конференции в Думбартон-Оксе, США. Было решено, что 25 апреля 1945 года в Сан-Франциско соберутся представители Объединенных Наций, то есть тех, кто воевал с Третьим Рейхом, и создадут Организацию Объединенных Наций. Главы государств договорились о процедуре голосования в Совете Безопасности и о праве вето. Вы знаете, что так, сидим, работаем. Вы знаете, что пять великих держав, члены Совета Безопасности, имеют право вето, благодаря чему Россия, как правопреемник Советского Союза, до сих пор может наложить вето на некие решения. И именно это этот факт заставляет и американцев, и британцев говорить о том, что нужно расширить Совет Безопасности до 10, скажем, государств, включить туда Бразилию, Индию, Южную Африку, Японию и убрать вообще право вето. Пока этого не происходит, но это, безусловно, будет одна из линий, по которой будут вестись подкопы. В Ялте Запад де-факто признал включение стран Центральной и Восточной Европы, кроме Австрии, в зону влияния СССР. Но дело было в том, что СССР уже контролировал эту территорию, и они не признать этого не могли. Вот так возник Ялтинский мир, который просуществовал до 1989 года, пока Горбачев 2-3 декабря 1989 года на острове Мальта не сдал весь социалистический лагерь с потрохами американцам. Следующая тема. Борьба в тылу врага. Здесь два пункта. Первый – ситуация на оккупированных немцами территориях. И второй – партизанское движение. Немецкий план Ост. Вот здесь, пожалуйста, запишите вот эти вещи, потому что они очень важны для нынешней фазы информационной войны. Вот эти факты нужно знать, чтобы, так сказать, их приводить в нужное время, в нужном месте. Немецкий план Ост, то есть Восток, предусматривал полную ликвидацию советского государства, выселение в Сибирь значительной части населения европейской части СССР и онемечивание остальных, плюс физическое истребление от 30 до 50 миллионов русских. Дальше те, кто оставался в живых, практически ликвидировались русские школы, вводился немецкий язык, истреблялась интеллигенция, как они это в Польше сделали. То есть это был план физического уничтожения целой нации и оскотинивания тех, кто остался. Для реализации этого плана оккупированные советские земли должны были быть разделены на три части. Первая часть включалась в состав других государственных образований. Ну, например, район Белостока в Западной Беларуси отошел к Восточной Пруссии, Западная Украина к польскому генерал-губернаторству. То есть первая часть – это те, кто входил в состав других государств. Вторая часть получала управление в виде рейхскомиссариатов. Например, рейхскомиссариат Украина, Остланд на землях Прибалтики и Белоруссии. И, наконец, третья часть просто получала военную администрацию немецкую. Это район России, Крым, Кавказ. В городах немцы ставили бургомистров, в деревнях – старост. На оккупированных территориях была установлена система эксплуатации местного населения. Часть трудоспособного населения, 4,2 миллиона, была угнана в Германию на работу. В Прибалтике, на Западной Украине, в Белоруссии и горских районах Кавказа колхозы распускались, и там устанавливалось частное землевладение. А вот в центральной части России колхозы не распускались, они переименовывались в производственные общины. И, то есть это было коллективное хозяйство. Немцы исходили из того, что здесь лучше оставить коллективное хозяйство. Шла идеологическая обработка населения, активно использовались антирусские настроения части населения Прибалтики, Украины, Крыма и Кавказа. Всего по западным данным на оккупированной территории с оккупантами сотрудничал примерно 1 миллион человек. Но на этих же территориях развернулась беспощадная борьба против захватчиков в виде партизанского движения. Еще в 20-е годы в западной части СССР стали создаваться легкие подвижные отряды для ведения боевых действий в лесах на случай войны. В начале 1939 года в одной Белоруссии таких отрядов было 6, в них было 300-500 человек, которые легко развертывались в 3000-5000. В тайники в той же Белоруссии было заложено боеприпасов, вооружения и снаряжения на 50 тысяч человек. Были также созданы засекреченные школы для подготовки командиров таких отрядов. Работа велась в Белоруссии, Крыму, на Украине и в Ленинградской области. Однако в сентябре 1939 года партизанские отряды были распущены, и воссозданы они были лишь в июне 1941 года. 18 июля 1941 года ЦК ВКПБ принял решение, в котором конкретизировались задачи парторганов по развертыванию борьбы в тылу врага. К концу 1941 года на территории, оккупированной врагом, было создано свыше 800 подпольных горкомов партии и райкомов и около 300 подпольных горкомов и райкомов комсомола. В мае 1942 года был создан центральный штаб партизанского движения во главе с Пантелеймоном Пономаренко. Кстати, это тот человек, которого Сталин в самом конце 40-х годов, уже после войны, видел своим преемником. И если бы не смерть Сталина в 1953 году, то реальным преемником Сталина стал бы вот этот замечательный белорусский деятель государственный Пономаренко, который создал прежде всего партизанское движение в Белоруссии, в результате чего 25% территории Белоруссии вообще никогда не были под немцем, они находились под контролем партизан. И нужно сказать, что Пономаренко создал вообще очень эффективную систему управления. Вот нынешняя белорусская система управления, а она у них административная культура нынешней Белоруссии очень высока, я там, так сказать, бываю довольно часто. Так вот, корни этой системы уходят в деятельность Пантелеймона Пономаренко. В партизанском движении можно выделить следующие типы ведения боевых действий. Первое – стихийные движения на местах. Ну, например, взяли и пограбили немецкий склад. Второе – отряды, создаваемые путем заброса из Москвы. То есть забрасывалась диверсантская группа диверсантов, постепенно она обрастала, увеличилась в численности. И, наконец, третье – это отряды, вырастающие из оставленных подпольных организаций. Уже в 1942 году на части территории Украины, Ленинградской и Смоленской областей, возникли партизанские края, то есть целые области, освобожденные от захватчиков. Однако реальную силу партизанское движение набирает в 1943-1944 годах в условиях решающих побед Красной армии. За январь-апрель 1943 года, запишите это, пожалуйста, численность украинских партизан увеличилась в 2,5 раза. За январь-ноябрь 1943 года численность белорусских партизан увеличилась тоже в 2,5 раза. Правда, по поводу Украины здесь нужно, так сказать, признать то, что показано исследованиями. Дело в том, что значительная часть тех, кто не хотел воевать или отсиживался в деревнях, когда Красная армия начала наступать, они быстренько ушли в лес и сказали, что они там и воюют, так и воюют с 1941 года. Это вот характерно было для Украины. В Белоруссии действительно там было очень сильное партизанское движение с самого начала. К концу 1943 года в тылу врага действовало 250 тысяч вооруженных партизан. Они взрывали мосты, постоянно держали под напряжением железнодорожные узлы, там, Смоленск, Брянск, Орша, Шепетовка. Особенно сильные удары по коммуникациям партизаны нанесли в ходе летне-осенней кампании 1943 года. Здесь необходимо выделить две операции – рельсовая война и концерт. Запишите, пожалуйста, это нужно знать. Рельсовая война и концерт. Рельсовая война – это август, первая половина сентября 1943 года, охватила Украину, Белоруссию и четыре области России. В ней приняло участие 170 партизанских бригад и отрядов численностью 96 тысяч человек. К середине сентября они подорвали до 215 тысяч рельсов. Подсчет шел по рельсам, какое количество рельсов подорвано. Концерт начался 19 сентября, и к прежним областям, то есть где велась рельсовая война, добавились Карелия, Прибалтика, Крым. Здесь уже участвовало 193 партизанские бригады. Они подорвали 11 тысяч поездов, повредили 6 тысяч паровозов, взорвали более 900 железнодорожных мостов. Такого движения партизанского, как в России, не было ни в одной европейской стране. Это был очень неприятный сюрприз для немцев, которые полагали, что, вторгаясь в Советский Союз, что будет все так же, как в Западной Европе. Нередко партизаны действовали вместе с регулярной армией, захватывая для нее плацдарм и, сказать, ожидая подхода основных сил. По вражеским тылам совершали рейды крупные соединения партизан под командованием Ковпака, Гришина, Мельника. Они прошли сотни, а в случае Ковпака тысячи километров по тылам. Немцы ставили даже такие знаки, сказать, объявления «Ansicht Kolpak», «Внимание Ковпак», потому что это действительно была армия, которая шарашила по немецким тылам. На Брянщине и на Украине действовал отряд Дмитрия Медведева. В нем действовал легендарный разведчик Николай Кузнецов, который убил главного судью Украины Функа, двух заместителей генерального комиссара Украины Коха и похитил генерала Ильгина. А никто не читал в детстве книгу Медведева «Это было подробно». У Медведева две книги. Одна детский вариант «Это было подробно», а вторая называется «Сильные духом». Это про партизанское движение. Это до сих пор читается очень интересно. А кто такой Николай Кузнецов? Кто слышал? Никто никогда? Это очень серьезный наш был разведчик, который занимался террористическими актами и уничтожал наиболее одиозных людей в немецком руководстве. В конце, сказать, концов он тоже был убит в перестрелке с бандеровцами. Всего, запишите, пожалуйста, всего в годы войны в тылу врага с оружием в руках сражалось около 1 миллиона человек. Партизаны оттянули на себя примерно 10% немецких боевых сил. Партизанское движение внесло очень важный вклад в победу над Германией. Большое значение имела диверсионная деятельность и, внимание, саботаж. Вот это был очень важный момент. Например, то, что я сейчас скажу, запишите, это очень хорошо иллюстрирует разницу между Западной Европой и Россией. Западной Европой, которая легла под немцы, и Россией, которая действовала по-другому. Значит, смотрите, по предварительным подсчетам германских министерств, металлургические предприятия Донбасса и Приднепровья должны были дать в 1943 году 1 миллион тонн продукции, а в 1944 году 2 миллиона. Но люди саботировали. Как вы думаете, сколько реально дали? Значит, немцы считали, дадут в первый год 1 миллион, во второй 2 миллиона. Дали реально 35 тысяч, а потом 70 тысяч. То же происходило с добычей угля и электроэнергии. Для сравнения, Западная и Центральная Европа дали Третьему Рейху товаров и услуг на 26 миллиардов долларов, а оккупированная часть СССР на 1 миллиард. Это к вопросу о том, как Западная Европа жила под Гитлером. И после, сказать, войны они говорили, что они там все были саботажники, сказать, кто мог, партизанил. Это абсолютная ложь. Они существовали вот в том режиме, о котором я говорю.